Сириус немного помедлил. Вероятно, он думал, что он захочет попрощаться с преподавателями или с оставшимся в замке членами ордена. Но Лили не хотела этого делать. Она не хотела видеть слезы мадам Стебли Флитвика, не хотела видеть болезненное лицо профессора МакГонагалл, не хотела видеть Хагрида, утопающего в скорби. Лили перекинула сумку через плечо и твердым шагом отправилась в деревню, откуда они могли трансгрессировать на площадь Гримма. Едва они переступили порог дома Блэков, их обоих встретили охранные меры, созданные Грюмом. Языки у них подверглись чарам косноязычия, а когда чары спали, в коридоре возник призрак Альбуса, напугавший Лили до полуобморочного состояния. Северус Снег. Жутким голосом грозного глаза прогремел призрак и устремился прямо на стоящего впереди Сириуса. «Я тебя не убивал», — сдержанно ответил Сириус. Фигура призрака распалась, так и не коснувшись Блэка. От нее осталось лишь облако пыли, которое накрыло Лили и Сириуса с головой. Нездоровое у Аластера чувство юмора, пробормотала Лили, сунув дрожащую руку с палочкой под мантию. Только ему могло прийти в голову создать этот жуткий фантом. Сириус сдавленно усмехнулся. Я пытался его отговорить, но Грюм сказал, что лишним не будет. Строго говоря, меня одного вполне хватило бы, чтобы разобраться со Снегом. Но я нахожусь в доме не всегда, поэтому защитные меры все же нужны. Даже такие. До самого утра Лили и Сириус пробыли в квартире совсем одни. Они сидели у очага на кухне, пили бренди и вспоминали все самые лучшие, что было в Дамблдоре. Это были радостные и добрые воспоминания, поэтому во время беседы они часто улыбались и смеялись. Лить слезы им больше не хотелось. Лили и Сириус желали сохранить в сердцах самые счастливые дни, проведенные в компании Альбуса, чтобы и в будущем вспоминать о них без боли. К утру обоих сморил сон. Они отправились по спальням и провели в постелях почти весь день, оклемавшись только к 5 вечера. Во время ужина в штаб-квартиру прибыл Люпин, а после него явились Кингсли, Грозный Глаз и мистер Уизли. Им совместно нужно было обсудить дальнейший план действий. «Итак, Поттеру, как мы знаем, через месяц исполняется 17», — пророкотал Грюм, оглядывая всех сидящих за кухонным столом. «И как только он станет совершеннолетним, чары, охраняющие его от Волан-де-Морта, полностью исчезнут. Парень окажется уязвим в доме своих родственников, и мы должны вызволить его оттуда либо до дня рождения, либо непосредственно в этот самый день. Какие у нас варианты?» – вопросил Римус. «Вариантов несколько», – хмыкнул Аластер. «Мы можем переправить его сетью летучего пороха прямо из дома Маглов в одно из наших укрытий, или можем установить в том же доме портал. Если же операция по переправлению Поттера выпадет на день его 17-летия, то он сможет самостоятельно трансгрессировать в условленное место, но, я считаю, что эта дата слишком опасна, поэтому нужно переправить его в другой день, до 31 июля. Но сети летучего пороха и порталы находятся под контролем министерства», — встрял Лили. «Разве мы можем полагаться на него теперь? Волан-де-Морт наверняка имеет в его стенах своих агентов, и с каждым днем их число будет только расти. Мы должны рассмотреть план, который включает в себя политический переворот и захват министерства Волан-де-Мортом». Сириус и Римус тут же кивнули, согласившись с ее словами. «Если не использовать порталы, сети трансгрессию, то остается только транспорт, не требующий магии и способный переместить Гарри из дома Маглов до надежного укрытия. Но такой вариант наделен огромными рисками. Я не сомневаюсь, что в окрестностях Литтл-Уингинга уже дежурит стайка пожирателей смерти. Стоит им засечь, как Поттер покидает свое жилище, Волан-де-Морт незамедлительно перехватит его, не успеет он добраться до одной из штаб-квартир. И даже если ему каким-то чудом удастся избежать смерти после встречи с Волан-де-Мортом, мы не можем раскрывать места прибытия парня. Никто из пожирателей не должен знать, где находится Поттер. Не должен знать даже приблизительно. Мы могли бы воспользоваться незарегистрированным порталом», — порывисто произнес Сириус. «Установить его в защищенном месте и перебросить Гарри в укрытие ордена. Засечь его будет невозможно, а защищенное место выберем и подготовим где-нибудь поблизости от Литтл-Уингинга. Да но даже до ближайшего такого места нужно будет как-то добраться», — осторожно проговорил Артур. «Аластер прав, говоря о слежке. Пожиратели непременно будут дежурить вблизи дома Дурсли и вступит в бой, едва увидит Гарри. Но ведь мы не станем отправлять его одного», — отозвалась Лили. «Соберем группу для охраны из всех нас и позаботимся о его неприкосновенности. Думаете, нам не по силам справиться с 2-3 надзирателями? А что, если их будет не 2-3, а гораздо больше? предположил мистер Уизли. «Гарри, главная цель темного лорда, и мне думается, он не станет ограничиваться парой караульных, а использует дополнительные ловушки. Поступим, как предложил Блэк», — прервал их рассуждение грозный глаз. «Воспользуемся незарегистрированным порталом и одним из домов, защищенных орденом. С датой и деталями определимся потом, когда выполним два первых пункта плана. Теперь обсудим расположение патруля и сведения, которые мне удалось добыть от пойманного в Хогвартсе Джаксона. Подождите, есть еще один важный вопрос», — перебила его Лили. «Что мы будем делать с Дурслями, родственниками Гарри? Нельзя оставлять их в городе, ведь Волан-де-Морт наверняка попытается использовать их, чтобы добраться до мальчика. Думаю, ему известно, что теплых родственных чувств между ними нет», — безразлично бросил Сириус. «Никакой ценной информации от этих маглов он не получит и не станет тратить время на визит в Литл-Уингинг, если Гарри не будет там находиться. А еще ему известно о том, что Гарри очень добрый и милосердный», — незамедлительно парировала она. «Гарри не терпит страданий, которые причиняются другим людям по его вине. Волан-де-Морт захочет выманить его, медленно пытая Дурсли. Тебе прекрасно известно, что он уже проделывал это раньше. А даже если у Волан-де-Морта не получится выманить Гарри, убийство все равно доставит ему удовольствие, и пустой тратой времени визит в дом маглов он не станет считать. Мы уже решили переправить все семейства Дурсли в одно из убежищ ордена», — прохрипел Аластер, заставляя их замолчать. «Для этих целей был выбран дом Гести и Джонс, надежно скрытый под чарами Фиделиуса. Уже завтра Кингсли и Уизли отправятся на Тисовую улицу, чтобы убедить Дурсли переехать. Обсуждать здесь больше нечего». От сердца у Лили немного отлегло. Несмотря на плохое отношение к сестре и ее мужу, ей не хотелось, чтобы они становились игрушками в руках Волан-де-Морта и подвергались жестоким пыткам. Грюм вернулся к прежней теме разговора. В последующие 3 недели он велел Лили осуществлять дежурство в косом переулке. Сириусу было поручено отыскать наземникусов Летчера, Кингсли поставили для охраны премьер-министра маглов, а Артур должен был вести наблюдение в министерстве и отыскивать агентов темного лорда. Лили была рада своей миссии, ведь в косом переулке она могла видеться с близнецами и Филлис. В следующие 14 дней она только и делала, что с утра до глубокой ночи бродила по волшебным улицам, выискивая крыс, посланных темным лордом, и прогоняя нечестивых торгашей, желающих обманывать доверчивых покупателей своими поддельными средствами от темных сил. На первых выходных она узнала, что Ремус женился на Нимфодоре. Еще в Хогвартсе Лили заметила перемены в Тонкс, ведь весь предыдущий год она почти не использовала способности метаморфа и ходила с этими жуткими волосами мышиного цвета, а теперь ее волосы всегда были цветом сочной розовой жвачки, и к ней вернулось прежнее ребячество. Ремус и Нимфодора сыграли скромную свадьбу у родителей девушки. Когда пара посетила штаб-квартиру, они вчетвером также отметили это радостное событие. Лили подарила девушке роскошные перламутровые серьги, а Люпину новый деловой костюм. С началом 3-й недели Грюм собрал почти всех членов ордена в доме Сириуса, чтобы окончательно утвердить план по переправке Гарри в безопасное место. Лили впервые увидела Билла после ухода из Хогвартса. Лицо его покрывали безобразные шрамы, но, к счастью, заражение крови было минимальным из-за неполной луны в ночь укусов, и оборотнем парень не стал. Флёр все с той же любовью и нежностью смотрела на него, не обращая никакого внимания на страшные увечья. На встрече также присутствовали Фред с Джорджем, Рон с Гермионой, которые уже вступили в орден, и Хагрид с МакГонагалл. На кухне присутствовал и Флетчер, пойманный Сириусом. И хотя этот вор вынес половину имущества Блэка, тот не был на него зол. Впрочем, под левым глазом наземнику созрела багровая гематома, и Лили предположила, что Сириус выразил таким образом недовольство из-за несанкционированного проникновения в свой дом. «Мы смогли найти подходящее укрытие для Поттера и придумали план по его транспортировке», — произнес Грюм. «Вместо того, чтобы сопровождать парня группой до места назначения, мы разделимся на несколько пар с поддельными Гарри Поттерами и отправим их по разным точкам, чтобы поджидающим нас пожирателям смерти не было известно, куда конкретно отправился настоящий Гарри. Воспользуемся летным магическим транспортом и отправимся в ближайшую субботу, 26 числа. Артур позаботился о том, чтобы агенты Волан-де-Морта в министерстве получили ложные сведения. Он смог заверить коллег, что Гарри отправляется из Литл-Уингинга 30 июля. Это дает нам преимущество на поле боя, и мы сможем прорваться без лишних затруднений. Все с этим согласны, остальные утвердительно закивали. Хорошо, думаю, 7 подставных поттеров будет достаточно. К каждому из них мы приставим по одному сопровождающему. Это должны быть опытные и взрослые волшебники, приближенные к Гарри. Назначаю сопровождающими Блэка, Артура и Билла Уизли, Бруствера, Читу Люпинов, Хагрида и себя. Осталось определиться с поттерами, исключая Наземникуса. Нужно еще 6 человек. Мы будем ими. Хором откликнулись Лили, Гермиона и Рон. И мы согласны участвовать. Следом высказались Фред и Джордж. Я не отпущу Билла одного и полечу с ним вместо Ари, гордо заявила Делакур. Ну вот и славно. Довольно пророкотал Аластер. Нужно будет достать 8 комплектов одинаковой одежды и сотворить 7 клеток с белыми чучелами сов. А пары будут составлены таким образом. Флетчер полетит со мной, Флёр с Биллом, Рон с Нимфодорой. Близнецы достаются Люпину и старшему Уизли, Гермиона будет с Кингсли, Мия с Блэком, а настоящий Гарри полетит с Хагридом. «Почему Гарри не определить в мою пару?» — ревниво пробубнил Сириус. «Потому что ты окажешься в числе первых мишеней пожирателей и Волан-де-Морта как крестный отец Поттера», — ответил Грюм. «Будет лучше, если вы уведете преследователей подальше от мальчишки. На Хагрида они подумают в последний момент». «Ведь у него нет волшебной палочки и дать магический отпор он не может». Сириус хмуро кивнул. «Значит, со мной ты лететь не хочешь, я правильно понимаю?» С притворной обидой бросила Лили. «Да, не хотелось бы», – процедил Блэк. «Если на меня кинется целая толпа пожирателей, ты окажешься в большой опасности. Сядь-ка лучше к Люпину, а вместо тебя со мной пусть будет один из близнецов. Я сумею за себя постоять, да и за тебя тоже», – лукаво улыбнулась Лили. Поэтому прекращай упрямиться и соглашайся на нашу пару. Ты уж, Райдер, постарайся обойтись без своих фокусов. Строго велел грозный глаз. Если начнешь палить в них мощными заклинаниями, какие еще не может сотворить юный волшебник, тебя сразу раскусит. Остальных это тоже, кстати, касается. Никаких фокусов. Грюм глянул на близнецов и те усмехнулись. Итак, решено. Забираем Поттера 26-го в ночь. Перед отправкой я дам каждой паре координаты защищенных мест, где будут располагаться порталы. В качестве укрытия Поттера был избран дом Уизли, где в скором времени нас ожидает еще одна свадьба, и весь орден изъявил желание на ней присутствовать. Аластер закашлялся, пока остальные с улыбками поглядывали на Билла и Флёр. С транспортом определяйтесь сами. Сириус отдал Рубиусу свой усовершенствованный волшебный мотоцикл для полета, а сам выбрал лететь на клювокрыле. Кингсли и Гермиона выбрали прирученного Хагридом Фестрала, и Билл с Флёр последовали их примеру. Остальные пары решили лететь на своих метлах. Начались дни томительного ожидания. Часть 78. 8 Поттеров. Перед субботой Лили почти не спала 2 ночи подряд. Сердце подсказывало, что операция пройдет не так гладко, как они задумали. Что-то должно было пойти не по плану, и эти мысли не давали ей покоя. Сириус перед отправкой несколько раз проводил испытательные полеты с клювокрылом, чтобы подготовить его к битве в воздухе. К вечеру все снова собрались в штаб-квартире, где Грюм рассказал парам о порталах и времени, в которое они должны были ими воспользоваться. В 9 компания вышла из дома Блэков. Каждый использовал на себе дезиллюминационные чары, и они вылетели в Литл-Уингинг. Аластер никого не заметил в небе над городом, им удалось добраться до Тисовой улицы без столкновений с пожирателями. Когда все члены операции приземлились перед домом Дурсли, Грюм позволил всем снять заклинание и постучался во входную дверь. Гарри через несколько секунд выскочил на улицу и сразу же бросился в объятия друзей. Лили и Сириус обнимали мальчика дольше всех, радуясь долгожданной встрече. «Готов к отправке?» – прохрипел Аластер, обращаясь к Гарри. «Конечно», – кивнул тот, широко улыбнувшись всем присутствующим. «Но почему вас так много? Я все объясню», – ответил Грюм. «Но сперва войдем в дом, а там уж и поговорим». Они прошли на кухню Петуньи и расселись по стульям за большим круглым столом. Гарри все не мог налюбоваться на своих гостей, и улыбка не сходила с его лица, когда он встречался взглядом то с одним товарищем, то с другим. «Мистер Бруствер, я думал, вы присматриваете за премьер-министром Маглов», – удивленно произнес Гарри, когда его глаза остановились на Кингсли. «Одну ночь как-нибудь обойдется без меня», – ответил ему мракоборец. «Сейчас ты гораздо важнее. Гарри, а ты слышал о нашей свадьбе?» С нетерпением вставила Нимфодора, продемонстрировав мальчику левую руку с блестящим золотым кольцом. «Что, вы поженились?» – поразился Гарри. «Нет, я не знал. Прости, что не сообщили тебе, Гарри, и мне жаль, что тебя не было на нашем скромном торжестве, виновато произнес Римус. Ничего, помотал головой мальчик, с теплотой посмотрев на Люпина. Я так рад за вас. Ладно, у нас еще будет время обменяться последними новостями, гаркнул Грюм. Он скинул на пол два рюкзака, набитых одинаковой одеждой и клетками. Думаю, ты уже в курсе, что полагаться на Министерство магии в помощи твоей транспортировке мы не могли. Питалстоватый, прежде сотрудничающий с Артуром, переметнулся на вражескую сторону. Он добился решения, в силу которого подключение этого дома к сети летучего пороха, установки здесь портала и даже попытки трансгрессии обратились в преступления, караемые тюремным заключением. И, якобы, все это проделано ради твоей безопасности, чтобы помешать темному лорду добраться до тебя. Но все это совершенно бессмысленно, поскольку ты и так уже надежно защищен заклятием, наложенным твоей матерью. На самом же деле его усилия были направлены на то, чтобы не позволить тебе безопасно выбраться отсюда. Ко всему прочему добавляется еще и то, что ты несовершеннолетний, на тебя распространяется действие надзора. Если ты или кто-то, находящийся рядом с тобой, попытается произнести заклинание, способное вызволить тебя отсюда, Питалстоватый сразу же узнает об этом, и пожиратели смерти тоже. Ждать, пока снимут надзор, мы не можем, поскольку в тот миг, когда тебе исполнится 17, ты лишишься защиты, обеспеченной твоей матерью. Питалстоватый полагает, что окончательно загнал тебя в угол. Вот только он не учел, что мы были готовы к такому исходу и придумали план, исключающий использование магии. Что мы будем делать? Озадаченно спросил Гарри. Мы воспользуемся тем транспортом, который не отслеживается надзором, метлами, фестралами, гиппогрифом и мотоциклом Сириуса. Гарри открыл рот, чтобы что-то сказать, но Грюм жестом велел ему подождать с высказываниями. Так вот, чары, наложенные твоей матерью, спадают при выполнении одного из двух условий. Когда ты становишься совершеннолетним или когда перестаешь считать это место своим домом. Твои родственники отправились этой ночью в убежище, полностью осознавая, что вместе вам больше жить не придется. И, стало быть, когда ты уйдешь отсюда сегодня, обратной дороги не будет. Чары спадут, едва ты окажешься вне поля их действия. Мы решили проделать это пораньше, чтобы не дожидаться, когда Волан-де-Морт явится сюда и схватит тебя, как только тебе исполнится 17. На нашей стороне одно обстоятельство внезапности. Темному лорду неизвестно, что на новое место ты переберешься сегодня. Мы послали министерству ложную информацию, там считают, что переезд назначен на 30 июля, за день до твоего 17-летия. Но ты знаешь, с кем мы имеем дело, поэтому полагаться только на расхождение в датах мы не можем. Волан-де-Морт наверняка отправил пару пожирателей смерти патрулировать небо в Литл-Уингинге, и он будет готов моментально появиться здесь по сигналу. Поэтому мы подобрали дюжину домов и обеспечили их всевозможной защитой. Все они выглядят так, точно могут стать твоим надежным укрытием, и все так или иначе связаны с Орденом. Идея тебе ясна? Да-да, с запинкой ответил Гарри. Ты отправишься к родителям Тонкс, продолжил Грюм, и, как только окажешься в пределах действия защитных заклинаний, наложенных на их дом, мы сможем перебросить тебя через портал в нору. У меня есть вопрос, неуверенно проговорил мальчик. Может быть, поначалу они и не будут знать, в какой из 12 домов я направляюсь. Но разве это не станет очевидным, как только мы все вылетим к родителям Тонкс? Нет, совместно мы к родителям Тонкс не полетим. В эту ночь небеса пересекут 8 Гарри Поттеров. Каждый будет со своим сопровождающим, и каждый полетит в свой укрепленный дом. Грюм вытащил из плаща большую флягу с оборотным зельем, и мальчик вытаращился на темно-зеленую жидкость внутри. «Нет!» – закричал он на всю кухню. «Ни в коем случае! Я не позволю 7 людям рисковать своими жизнями!» «Подумаешь, нам это не впервой!» – бросил Рон. «Ситуация теперь совсем другая. Это слишком опасно. Полагаешь, мы в восторге от того, что превратимся в тебя, Гарри?» С прищуром проговорил Фред. «А вдруг что-то пойдет не так, и мы навсегда останемся тощими очкариками?» Гарри проигнорировал его слова и повернулся к Грюму. «Без моего согласия вы все равно этого сделать не сможете, вам понадобится несколько моих волос». «О, да, именно это нас и остановит», — иронично хохотнул Джордж. «Если ты не станешь нам помогать, у нас ну никак не получится взять у тебя хотя бы один волосок». «Ага, 15 человек против молодца», которому и магией-то пользоваться запрещено. У нас нет ни единого шанса», — закивал Фред. «Очень смешно», — огрызнулся Гарри. «Если придется применить силу, Поттер, мы ее применим, можешь в этом не сомневаться», — с угрозой прохрипела Ластер. «Здесь все совершеннолетние и все готовы рискнуть. Вообще-то, меня заставили», — заикнулся наземникус, но тут же смолк, когда на него уставился волшебный глаз Грюма. «Все, хватит, время уходит. Мне требуется несколько твоих волосков, парень, и давай их немедленно. Вы уверены, что нет никакого другого способа? Волосы», — гаркнула Ластер. «Ну же». Гарри обреченно поднял руку к макушке, ухватил прядь волос и выдернул ее под пристальными взглядами товарищей. «Хорошо, а теперь, будь добр, брось их сюда». Грюм открыл крышку фляги и Гарри бросил волосы в темную жидкость. Едва прядка коснулась поверхности жижи, как зелье вспенилось, покрылось паром и мгновенно очистилось, приобретая ярко-золотой оттенок. Поддельные Поттеры, в шеренгу построиться. Рон, Гермиона, Лили, Флёр, наземникус, Джордж и Фред встали в один ряд. «Может, меня все же лучше в защитники?» — снова заикнулся Флетчер, трясясь от страха. «Я тебе уже говорил, слюнтяю бесхребетному, любой пожиратель смерти будет стараться схватить Поттера, а не убить его, ведь Волан-де-Морт хочет прикончить его лично. Хуже всего придется сопровождающим, потому что их пожиратели смерти постараются убить на месте», — прорычал грозный глаз. Он вынул из мантии 7 небольших стаканчиков и расставил их по столу. Слегка поболтав фляжкой, он разлил зелье по сосудам и велел каждому взять по одному стаканчику. «А теперь пьете все разом», — скомандовала Ластер. Лили глотнула зелье и ощутила легкое жжение, которое стремительно распространялось по всему телу. Внутренности словно вывернуло наизнанку, а кожа моментально запузырилась. Она немного уменьшилась в росте, но плечи и бедра, наоборот, стали раздаваться и увеличиваться. Одежда впивалась в тело, ткань пиджака на спине треснула. В ботинки перестали умещаться ноги, ставшие на 2 размера больше, и она поспешила их скинуть, пока трансформация не завершилась. Еще несколько секунд, и она полностью переняла облик сына, чувствуя себя странно и жутко некомфортно. Лили посмотрела по сторонам. Рядом с ней стояли еще 6 Гарри Поттеров, приходящих в себя от произошедших метаморфоз. Первыми оклемались близнецы. Они взглянули друг на друга и в один голос произнесли: «Ух ты, какие мы одинаковые! Разбирайте одежду», — велел Грюм, указав на один из рюкзаков, «и не забудьте про очки, они в боковом кармане». Джордж вытряхнул кучу вещей из рюкзака и раздал каждому круглые очки. Лили поспешила скинуть с себя тесную одежду. Остальные тоже стремительно оголялись, стараясь не смотреть друг на друга. Она сняла порванный пиджак, рубашку и брюки. Когда дело дошло до нижнего белья, Лили краем глаза заметила, как 2 ближайших к ней Поттера густо покраснели. Натянув потертые джинсы и футболку, она вернулась в ряд и забрала из рук Грюма теплую кофту, становясь полностью неотличимой от других клонов Гарри. «Хорошо, теперь делитесь на свои пары и выходим», — сурово сказала Ластер. «Наземникус, сюда, ко мне». Один из Поттеров, самый сутулый и дерганный, подошел вплотную к грозному глазу. «Который из вас настоящий Гарри?» — пробасил Хагрид. Мальчик сделал 2 шага вперед из ряда. «Ты полетишь со мной на мотоцикле. Правда, я кучу места на сиденье занимаю, так что тебе придется сесть в коляску». «Все в порядке, Хагрид», — улыбнулся Гарри. «Я не против». Все разбрелись по своим сопровождающим. Лили встала рядом с Сириусом, и он по-отечески приобнял ее за плечи, заверив, что совсем скоро они окажутся в норе. «Ну, вперед», — гаркнул Грюм. Поттеры похватали клетки с чучелами белых сов и направились к выходу. Снаружи их ждали фестралы, метлы, гигантский мотоцикл и гиппогриф, щелкнувший острым клювом при виде этой странной компании. Сперва Хагрид потрепал своего дорогого любимца, а потом к гиппогрифу подошли и Сириус с Лили, предварительно раскланившись гордой птице. Она забралась на спину клювокрыла, примотала клетку с совой к поясу, закрепила палочку на ладони и крепко обхватила руками Блэка. «Все готовы?» — спросил Ластер, взбираясь на свою метлу. «Отлично, взлетаем по моему сигналу». Прозвучал свист, и 8 пар одновременно оторвались от земли, взмывая в темное облачное небо. Слева мимо Лили пронеслись Гермиона с Кингсли на фестрале, а справа Рон с Нимфодорой на метле. Гиппогриф стремительно набирал высоту. Ветер свистел в ушах, глаза страшно слезились. Когда их отрезало от города слоем облаков и все огоньки внизу исчезли, перед ними внезапно появились враги. И было их не 2, как предполагал Грюм, а гораздо, гораздо больше. Лили успела предположить, что их человек 40, но насчет времени не было. Мгновенно отовсюду засверкали вспышки. Прямо на них полетело 5 фигур, и Сириус резко развернул поводья. «Остолбени!» — закричала Лили, целясь в противников. «Дура!» Ей удалось сбить первого пожирателя, а второй с воплями полетел вниз, потому что его метла превратилась в камень. Вместо них подоспели еще трое, и теперь их преследовали 6 негодяев. Над головой Сириуса пролетела зеленая вспышка Авады Кедавры. Лили послала волну из отбрасывающих чар на противника и завопила. Вниз. Сириус направил клювокрыло в гигантское облако. Она слышала позади себя крики и возгласы пожирателей. «Это он! Он у тебя за спиной! Убей!» Справа, где-то прозвучал страшный мужской вопль. Когда они вылетели из облака, за ними снова увязалась толпа теней в масках. Блэк выстрелил мощным взрывным заклятием, сбив сразу 2 пожирателей. Лили обезоружила еще одного. Четвертая фигура попала заклинанием в совиную клетку, и она вспыхнула, обжигая клювокрылу перья. Гиппогриф взревел, потеряв управление, и начал брыкаться, скидывая Лили и Сириуса со своей спины. «Спокойно, клювокрыл, вперед, лети вперед!» — кричал Блэк. Она никак не могла прицелиться в оставшихся пожирателей. Но, как только полет выровнялся, Лили сбила их поочередно с метел. Рядом с ними вдруг оказались Билл и Флёр на фестрале, преследуемые 3 фигурами. Сразу 2 зеленых вспышки были посланы в крылатого коня, но Уизли сумела от них увернуться. «Мондиеу куелли харриур», — заверещала Делакур за спиной Билла, совершенно позабыв, что находится в обличии Гарри. 2 пожирателя тут же повернули назад, а один направил палочку на Уизли и вскрикнул. «Авада Кедавра, либерандум», — незамедлительно выпалила Лили. Белая вспышка закрыла фестрала от заклятия и полностью поглотила его. «Нет!» — рявкнул Сириус, вцепившись одной рукой в локоть Лили. Пожиратель погнался за ними, безостановочно посылая оглушающие чары. Лили стала было отбиваться, но ее остановил Блэк. «Не колдуй!» — прокричал он. «Да чтоб тебя!» Пожиратель смерти попал заклинанием прямо в клюворыло, и тот камнем полетел к земле. Сириус и Лили, что есть мочи, обхватили зверя, чтобы не упасть, и пытались привести его в чувство. «Очнись, очнись!» — командовал Блэк, направляя палочку на гиппогрифа. До земли оставалось примерно 50 ярдов, когда клювокрыл пришел в себя. Он расправил свои гигантские крылья и предотвратил падение. Лили озиралась по сторонам в поисках врага, но никого поблизости не было. «Кажется, оторвались», — сообщила она Сириусу. «Но к порталу мы уже не успеем». Под ними простирался лес и небольшие озера. Им пришлось улететь севернее Кардиффа, где их поджидал защищенный дом с порталом. «Попробуем добраться самостоятельно», — ответил Сириус и погладил шею гиппогрифа. «Ты как, друг, осилишь?» Клювокрыл издал недовольное карканье, но с усердием замахал крыльями на юг, к деревне Аттересент-Качпаул. К побережью они приблизились через 1.5 часа полета. Лили и Сириус были сильно изнурены и как могли подбадривали гиппогрифа, который тоже терял последние силы. Как только они прошли через защитный барьер, Блэк сразу повел птицу на снижение. Они приземлились за гаражом мистера Уизли. Лили свалилась с клювокрыла, едва его копыта коснулись земли, и вдохнула полной грудью запах травы. После ожесточенной битвы и долгого нахождения в воздухе, твердая почва с травой казались невероятно приятными и удобными. «Эй, все нормально?» Сириус спрыгнул со спины гиппогрифа и подбежал к ней. «Можешь идти сама?» «Могу, конечно», – просипела Лили, вставая на ноги. «Нужно поскорее в дом, узнать, что с остальными». Сириус привязал клювокрыло к ограде, и они вышли на дорожку, ведущую к дому. В дверном проеме тут же показался Люпин, а следом за ним и Гарри. У Лили вырвался трепетный возглас. Она заулыбалась от осознания того, что Римус и Гарри невредимы. Мальчик уже было хотел броситься в их объятия, но Римус резко схватил его за рукав, направляя на друзей палочку. «Постарайся вспомнить, Сириус, на каком курсе ты протащил в спальню Мейсона Бэра сморчков и подложил их ему под матрас?» – жестко спросил Люпин. «Тут и вспоминать нечего, это было на 3-м курсе», – раздраженно отозвался Блэк. «Почему ты сменил пароль? Чем тебя не устраивал прежний?» Римус перевел взгляд на Лили. «С кем тебе пришлось сражаться на самом первом уроке защиты от темных искусств, когда я стал преподавателем?» – вопросил он, направляя в нее дуло палочки. «Это был Штырехвост», – тут же ответила она. С облегченным вздохом Люпин спрятал палочку в карман пиджака. В этот момент Гарри подбежал к Сириусу с Лили, и они втроем крепко обнялись. «Я должен был убедиться, что это правда вы. Виновато пробормотал Римус. Кто-то предал нас. Пожирателям смерти было известно, что мы вылетаем сегодня. Мы догадались, рыкнул Сириус. Им было известно и о времени, и о месте, и о количестве участвующих в операции. По 5 на каждого, верно? Люпин кивнул. Все успели вернуться? Спросила Лили, обращаясь к мальчику. Только что явились Кингсли с Гермионой, сказал Гарри. Рон и Нимфодор опоздали к порталу. Мистер Уизли и Фред тоже. Он отвернул голову, не желая смотреть ей в глаза, и Лили осторожно спросила. Как остальные? С Гермионой и Кингсли все в порядке? А Джордж и Хагрид? Гарри не стал отвечать на вопросы и молча побрел к дому. Пока они шли к крыльцу, Сириус кратко пересказывал Люпину все, что с ними произошло во время полета. Когда мальчик открыл дверь, Лили первым делом увидела Гермиону и Джинни, девочки сразу же кинулись ей на шею, радуясь ее возвращению. После девочек взгляд зацепился за Хагрида с бруствером, сидящих за кухонным столом. Лицо лесничего покрывали свежие синяки, но в остальном он, как и Кингсли, был цел. Потом она нашла глазами миссис Уизли, сидящую у гостевого дивана. Прямо перед ней лежал раненый Джордж, над которым мать хлопотала с лекарствами. Рыжие волосы парня были пропитаны багровой кровью, а в том месте, где должно было быть левое ухо, зияла кровавая, черная дыра. «Господи!» – прошептала Лили, опускаясь на колени перед Джорджем. «Что произошло? На нас напал снег», – произнес Люпин, остановившись у спинки дивана. Рука Лили, убирающая мокрые волосы со лба Джорджа, дрогнула. «Ты уверен, что это был именно снег?» – спросила она, рассеянно уставившись в ранение парня. «Да, с него слетел капюшон, когда он гнался за нами. Хотел бы я сказать, что отплатил снегу той же монетой, но разбираться с ним у меня времени не было. Я должен был удерживать Джорджа на метле и как можно скорее добраться до безопасного места». Снаружи послышался шум. Люпин и Кингсли пошли проверить, кто вернулся в нору. Через открытую дверь Лили услышала голос Фреда, за которым последовало гневное восклицание мистера Уизли. «Я докажу мою подлинность, Кингсли, только после того, как увижу сына. А теперь прочь с дороги, черт тебя дери, пока я сам ее не расчистил». Артур ворвался в гостиную, увидел жену и стремительно подбежал к дивану, желая осмотреть Джорджа. «Дорогой», — всхлипнула Молли. «Слава богу, ты вернулся». «Ну, как он?» — встревоженно спросил мистер Уизли, не сводя глаз с сына. Молли покачала головой и снова опустилась перед Джорджем на колени. К отцу бесшумно подошел Фред. Он смотрел на брата с немым испугом, совершенно не представляя, что может сделать в этой ситуации. Лили достала свою палочку и направила ее на рану. «Я не смогу вернуть ему ухо, оно было отсечено темной магией, но я постараюсь сохранить ему слух», — проговорила она, взглянув на миссис Уизли. «Тебе не стоит использовать магию после того, что ты сделала, Мия», — вмешался Сириус. «Ты опять будешь истощена и неизвестно, чем это все обернется». «Я в полном порядке», — заверила его Лили. «В этот раз у меня получилось держать все под контролем, я сумела вовремя убрать щит, и магия моя осталась при мне». «А чем это вы?» — в замешательстве спросил мистер Уизли. Лили проигнорировала его вопрос и обратилась лицом к ране Джорджа. Она зашептала над головой парня формулы целительных заклинаний. Кровотечение полностью остановилось, дыра медленно стянулась, а кожа вокруг нее стала розовой и гладкой. Через минуту к Джорджу вернулось сознание. Он открыл глаза, осмотрел всех, кто стоял вокруг дивана, и пробормотал. «Эй, кто-нибудь видел мое ухо? Кажется, я где-то выронил его, пока добирался сюда». Фред истерически прыснул, Молли заплакала, а мистер Уизли промокнул платком пот с лица. Выслушав поток благодарности от родителей, Лили решила выйти на улицу. Она хотела дождаться снаружи всех, кто еще не вернулся, чтобы в крайнем случае незамедлительно оказать им помощь. Сириус и Люпин проводили Кингсли к барьеру, он должен был возвратиться на пост охраны к премьер-министру. Гарри и Джинни тоже вышли из дома, они стояли у крыльца и всматривались в ночное небо. Вдруг по облакам прошлась странная зыбь, и над крышей дома возникла метла Нимфодора и Рона. Девушка резво крутанула метлой в воздухе и приземлилась прямо перед Римусом. Спрыгнув на землю, Нимфодора бросилась к мужу. «Римус, какое счастье!» Она стала целовать его в побелевшие щеки и наглаживать каштановые с проседью волосы. «Что с вами случилось? Почему вы так задержались?» Кое-как зашевелил губами Люпин, крепко сжимая ее спину. «На нас напала Беллатриса», — ответила Нимфодора. «Оказывается, я нужна ей не меньше, чем Гарри. Она очень старалась убить меня. Жаль, что я ее так и не достала. Но вот Радельфуса мы изувечили точно. А когда добрались до тетушки Мюриэль, портала уже не было. Рон тем временем не выпускал из рук сестру с рыдающей Гермионой, которая выбежала встретить прибывших. «А что приключилось с вами и остальными? Мы что, прибыли последними?» Оглядываясь, спросила Нимфодора. «Не последними. Биллс, Флёр и Грюм с наземникусом еще не вернулись». Стараясь обуздать свои эмоции, ответил Римус. «Идем в дом, я все расскажу». Они все вместе вернулись в прихожую и доложили Рону и Нимфодоре обо всем, что случилось. Едва Люпин кончил рассказ, входная дверь нараспашку открылась. На пороге стояли Билл и Флёр, совершенно бледные и растерянные. «Билл!» – закричала Молли, поспешив к сыну с распростертыми руками. Но тот этого будто и не заметил. Он машинально обнял мать, осматривая лица всех присутствующих, а потом остановил взгляд на отца и произнес: «Грозный глаз мертв». Радость от прибытия пары моментально сменилась траурным молчанием. Все потупили взгляды, не в силах вымолвить и одного слова. «Он погиб на наших глазах», — продолжил Билл. «Нам удалось совместно прорвать кольцо пожирателей, грозный глаз с наземникусом полетели на север, как и мы. Волан-де-Морт пошел в лобовую атаку на Аластера, наземникус испугался и заорал. Я слышал, как грозный глаз пытался успокоить его и задержать, но он быстро трансгрессировал. Волан-де-Морт ударил Аластера прямо в лицо, он упал с метлы. А мы ничего не могли сделать, мы ничего, у нас на хвосте висело с полдюжины». Билл судорожно сглотнул и сжал руки в кулаки. «Верно, вы ничего не могли сделать», — положил ему руку на плечо Люпин. «Вы должны были спасать себя и завершить миссию». Нимфодора беспомощно опустилась на стул, закрывая мокрое лицо носовым платком. Хагрид скорбно повесил голову, а мистер Уизли отвернулся к огню в камине, желая скрыть свою боль от утраты близкого товарища. Лили с детьми неподвижно стояли в гостиной. Казалось, что никто из них не мог до конца поверить в произошедшее. Билл прошел на кухню и вынул из буфета две бутылки огневиски со стаканами. В мрачной тишине он разлил напиток по стаканам поровну, а потом раздал их каждому из присутствующих. «За грозного глаза!» — вскинул руку Билл. «За грозного глаза!» — глухим эхом отозвались все остальные. Сириус махом осушил стакан и пошел наливать себе добавку. Лили хлебнула огневиски и поморщилась. Жидкость обожгла горло, протекая все дальше и обдавая огнем все внутренние органы. «Значит, Флетчер сбежал?» — спросил Блэк, выпив вторую порцию алкоголя. «Я знаю, что ты хочешь услышать», — проговорил Билл. «Я и сам размышлял об этом на пути сюда. Но наземникус не мог нас предать. Пожиратели смерти не знали, что Гарри Поттеров будет 8. Наше появление их дезориентировало, сбило с толку. А если вспомнить, то эту идею подкинул именно наземникус. Почему же тогда он не рассказал им о самом главном? Думаю, Флетчер просто запаниковал, вот и все. Сам знаешь, кто внезапно возник и полетел прямо на них, тут всякий ударится в панику. Сами знаете, кто повел себя так, как и предполагал грозный глаз». Со всхлипами просипела Нимфодора. Грюм говорил, что он решит, будто настоящего Гарри сопровождает самый сильный и самый опытный из мракоборцев. Он и напал первым делом на Грюма. Но как же он узнал, что Арри будут пеги возить сегодня? Кто-то пегоболтался и назвал дату постагоннему, — резко произнесла Флёр, осматривая взрослых и детей подозрительным взглядом. Ее глаза остановились на зареванном Хагриде, взглянув на него с особым подозрением. Возникла напряженная пауза на пару минут. Делакур будто ждала, когда виновный признается. «Даже если кто-то и проговорился, то, я уверен, он сделал это неумышленно», — запинаясь, сказал Гарри. «Я только хочу сказать, что доверяю всем вам. Мы все должны доверять друг другу, чтобы противостоять Волан-де-Морту». «Да, Гарри», — отозвался Фред. «Хорошо сказано. Слушайте, что говорит этот парень», — приподнявшись на локтях, добавил Джордж. «Слушайте во все уши». Сириус отставил стакан и подошел к Римусу. Они обменялись короткими, тихими фразами, после чего обратились лицом к Биллу. «Мы должны сделать одно дело», — проговорил Люпин. «И не отказались бы от помощи, если...» «Я готов и иду с вами», — тут же ответил Билл. «Куда это вы собрались?» — взволнованно поинтересовалась миссис Уизли. Флёр и Нимфодора уставились тревожными взглядами на возлюбленных. «Мы должны найти и забрать тело грозного глаза», — сказал Сириус. «Нужно сделать это, пока пожиратели смерти не нашли его первыми». Не успели женщины и рта открыть, как троица со всеми попрощалась и вышла. Гарри, Рон и Гермиона отправились наверх, Ждать им было больше некого. Артур и Фред помогли Джорджу добраться до комнаты на втором этаже, чтобы уложить его спать. Джинни и Лили тоже отправились к себе по приказу Молли. Девочка легла в постели и отвернулась к стене, а Лили еще долго сидела у окна, высматривая Сириуса, Римуса и Билла в небе. Шанс того, что они смогут найти тело, был очень мал, но все же она надеялась, что у них получится это сделать, чтобы попрощаться с Аластером по всем правилам. Под утро она заснула, уперев голову в подоконник, так и не дождавшись друзей. Часть 79. Завещание. Биллу, Римусу и Сириусу так и не удалось найти тело Грозного Глаза в ночь его гибели, и они предприняли еще одну попытку поисков на следующий день, которая тоже не принесла никакого результата. В доме до вторника сохранялась траурная атмосфера. Лили почти не разговаривала с ребятами и близнецами, проводя большую часть свободного времени в саду за работой, чтобы отвлекаться от плохих мыслей. А работы было навалом, потому что на 1 августа была запланирована свадьба Билла с Флёр. Свадьба требовала целую кучу приготовлений, завалив делами всех домочадцев. Джинни и Гермиона занимались бесконечной уборкой и готовкой, Рон с близнецами разгребали хлам на чердаке и в своих комнатах, Сириус и Римус отвечали за безопасность гостей и ежедневно поддерживали защиту, наложенную вокруг дома. Нимфодорос Флёр отвечали за художественное оформление свадьбы, из-за чего вся гостиная была завалена золотистыми бантами, шарами, лентами и прочими украшениями. Когда на третий день родители Уизли с членами ордена оборудовали в саду шатры для гостей, близнецы огорошили Лили страшной новостью. Гарри, Рон и Гермиона собрались бежать из дома сразу после торжества. Братья были удивлены, что она не знает о тайной миссии мальчика и не знает о подготовке, которая активно ведется для осуществления побега. Лили была сильно напугана и разочарована услышанным. Гарри снова утаил важные вещи и собирается покинуть ее, исчезнуть в неизвестном направлении. Тем же вечером она вызвала мальчика на откровенный разговор. Они долго бродили вокруг установленных шатров, и Лили упрашивала его рассказать о деле, которое Дамблдор поручил ему. «Я могу помочь тебе, Гарри», — настойчиво убеждала его Лили. «Куда бы вы ни отправились, со мной вы будете под надежной защитой. Я ведь не пытаюсь удержать тебя, я предлагаю помощь. Прости меня, Ме, но я не могу взять тебя с собой», — категорично мотал головой мальчик. «И я дал слово никому не рассказывать о своей миссии. Дамблдор положился на меня, доверился мне. Это была его последняя просьба, и я ее исполню». «Так исполняй», — горячо воскликнула Лили. «Только дай мне облегчить эту ношу и прими мою помощь. Дамблдор не стал бы осуждать тебя за это. Ты можешь положиться на меня». «Нет, не могу. И поднимать эту тему мы больше не будем». Гарри посмотрел на нее таким жестким взглядом, что руки у нее опустились. В нем было столько отчаянной решимости, преданности и упорства. Непреодолимая, крепкая стена, о которую разбивались все ее просьбы и мольбы. Он ушел, оставив ее одну на улице, и Лили отчетливо ощутила, как рвется между ними нить. Больно было осознавать, что она теперь не в силах влиять на мальчика. Почему Альбус не желал посвящать ее в свои планы? Разве он не понимал, как мучительно для нее оставлять сына на произвол судьбы? «Ты простишь мне это, Лили, когда с Волан-де-Мортом будет покончено», — всплыли в ее голове слова Дамблдора. Неужели Альбус всерьез поручил его убийство одному Гарри? Разве не для того создавался Орден Феникса, чтобы совместными усилиями победить Волан-де-Морта? Что за тайна существует между ними и почему нельзя посвятить в эту тайну ее? Еще минут 20 она расхаживала взад и вперед, размышляя о миссии мальчика, пока ее не обнаружила Молли, сообщив о необходимости подготовить для столов праздничный фарфор. 30 июля забота у семейства Уизли только прибавилась. Утром в нору должны были прибыть родители Флёр, которым требовалось подготовить отдельную комнату. Мистер и миссис Уизли решили пожертвовать ради такого дела своей спальней, ведь она была самой вместительной и комфортной. Лили занялась приготовлением праздника для Гарри, которому на следующий день исполнялось 17. Мальчик не хотел лишнего шума и просил вообще обойтись без застолья, но она не могла оставить эту особую дату без внимания. Лили как раз доделывала транспаранты, когда в саду послышался неестественно высокий смех Артура. Спрятав листы с поздравлениями под стол, она вышла в прихожую и присоединилась к остальным, чтобы встретить французскую чету у порога. Мистер Уизли открыл дверь и вошел внутрь, а следом за ним в доме появилась высокая и невероятно красивая женщина с белокурыми волосами. Одного взмаха ее ресниц было достаточно, чтобы очаровать всех и каждого, а от улыбки этой особы у Лили пробежали приятные мурашки. «Мама!» – вскричала счастливая Флёр. «Папа!» Только сейчас Лили заметила вошедшего отца девушки. Он был ниже своей жены на голову, немного полноват и крепок. Лицо его не отличалось особой красотой, но было весьма приятным и добродушным. Мсье Делакур поставил на пол чемоданы и сразу подошел к Молли, обхватив ее лицо ладонями и целуя в обе щеки. «Пегасим пегащение, что доставили вам столько хлопот», — басом высказал он. «Дочь сказала, что вы тегудились, не покладая губ». Миссис Уизли порозовела от такого пылкого приветствия и хвалебных слов. «Ох, ну что вы, это сущие пустяки!» — жеманно захихикала Молли. «Нам только в радость. Мы очень рады вашему приезду, очаговательнейшая леди!» — с восторгом произнес Делакур. «Союз наших семей мы считаем великой честью. Позвольте представить вам мою субгугу, Аполлин Янчентея!» — склонила голову белокурая красавица. «Счастливы наконец познакомиться со всеми вами. А это наша младшая дочь, Габгель». Из-за спины Аполлин вышла девочка, похожая на Флёр как две капли воды. Девочка сделала реверанс и побежала обнять миссис Уизли. «Ну что же мы стоим на пороге?» Совсем раскрасневшись, воскликнула Молли и взяла Габриэль за руку. «Проходите, пожалуйста, я покажу вам вашу комнату». Прибытие гостей сильно облегчило семейству процесс подготовки к свадьбе. Делакуры старались помочь всем, чем только можно. Уже к вечеру свадебные приготовления были закончены, оставалось лишь накрыть столы яствами в шатрах и начинать церемонию обручения. Единственным минусом было то, что теперь в доме гости просто-напросто перестали помещаться. Римус и Нимфодор переселились на время в деревушку по соседству, а Сириус с только ему ведомым комфортом устроился в гараже, проводя свободные часы за копанием в мотоциклах. Лили пришлось переместиться в комнату близнецов, чтобы уступить место в спальне Джинни для сестрички Флёр. Фред любезно предоставил ей свою постель, а сам лег спать в мешке на полу, правда его туловище полностью занимало проход к двери, а голова ночью то и дело ударялась в ножки письменных столов. Утром следующего дня Лили проснулась раньше братьев. С трудом выбравшись из спальни, она стала подниматься наверх, надеясь застать Гарри раньше других посетителей. Молли уже вовсю хлопотала на кухне, готовя для мальчика праздничные угощения, но остальные, похоже, еще находились в своих постелях. Когда она постучалась в комнату мальчиков, по ту сторону двери послышались громкие стуки и шуршание. «Да», — нервно вопросил Рон. «Это я. Можно войти?» — спросила Лили. «Конечно, входи», — откликнулся он. Она открыла дверь и увидела Гарри и Рона, сидящими перед вскрытыми подарочными коробками. На письменном столе все было перевернуто, подушки валялись на полу, а постельное белье и плакаты Уизли с изображением команды пушки Педгл из оранжевых превратились в синие. «Начали вечеринку раньше времени», — усмехнулась Лили, присаживаясь на свободный краешек кровати сына. «Просто Гарри решил проверить, не разучился ли он пользоваться магией за прошедший месяц», — пояснил Рон. «Точно, ведь теперь ты можешь колдовать без ограничений», — весело произнесла Лили, обращаясь к мальчику. «Сегодня тебе исполнилось 17, и я пришла, чтобы поздравить тебя с днем рождения, Гарри». «Спасибо, Ме», — улыбнулся Гарри. Лили сунула руку в карман кофты и вынула оттуда небольшой бумажный сверток. «Я надеюсь, что это никогда тебе не пригодится», — со вздохом начала она. «Но учитывая, в какое время мы теперь живем, нельзя исключать. В общем, держи». Приняв из ее рук сверток, Гарри его осторожно раскрыл. Внутри лежали темно-фиолетовые, кожистые листья. Мальчик поднес один лист к лицу и рассмотрел его со всех сторон. «Что это такое?» — поинтересовался Рон. «Это листья змеиного дерева», — произнесла Лили. «Очень редкая вещь. Мне удалось вырастить всего одно дерево в теплицах, и оказалось это очень трудно, а еще труднее было собрать эти листья. Змеиные деревья, как и гремучие ивы, ревностно защищают свою территорию и побеги от непрошенных гостей. Листья этого дерева наделены исключительными целебными свойствами, они способны избавить от большинства недугов. Я берегла их для особого случая и, думаю, этот случай настал». Гарри посмотрел на нее с огромной благодарностью, но не успел он произнести и слова, как она продолжила. «Только не думай, что я смирилась с вашими планами на побег, я все еще категорически против. Вам опасно покидать нору и отправляться неизвестно куда. Однако произойти может все, что угодно. И, возможно, вам действительно придется бежать. Так пусть это полезное средство будет находиться у тебя. для меня это очень ценно», — сконфуженно пробормотал мальчик. «Еще раз спасибо». Гарри завернул листья в бумагу и сунул их в кожаный мешочек, висящий на шее. «Кажется, мама уже приготовила завтрак», — поспешил вставить Рон. «Да, а вам еще следует прибрать здесь все», — бросила Лили, вставая с места. «Что ж, не буду мешать. Завтракать детям пришлось в спешке, потому что Молли выпроваживала всех со своей кухни, чтобы, не дай бог, Гарри не увидел раньше времени денерожденный сюрприз. На праздник в дом Уизли приехали Ремус с нимфодорой, Хагрид и Чарли. Они помогли обустроить обеденный стол в саду и подвесили над ним украшения, которые сделала Лили. Ближе к 7 часам вечера вся семья расселась за столом. Пустовали лишь места мистера Уизли, задержавшегося на работе, и миссис Уизли, которая убежала за сюрпризом и по совместительству гвоздем своей кулинарной программы. Когда входная дверь открылась, они сперва увидели гигантский золотой мяч, вылетевший из проема, а потом и саму Молли. Она держала его под прицелом палочки и направляла прямо к центру стола. «Ну-ка, Билл, отодвинь индейку», — велела миссис Уизли. Когда казан с птицей был убран, мяч в тарелке аккуратно приземлился на скатерть, величественно возвысившись над остальными блюдами. Это был большой торт в форме снитча. Лили рассмотрела выгравированные крылышки, доподлинно повторяющие настоящий мячик. «Как красиво, миссис Уизли!» — восхитился Гарри. «Ой, пустяки, мой милый!» — с нежностью проворковала она. Сириус на правах крестного произнес первый тост, и все выпили за здоровье мальчика. В следующую минуту забрянчали тарелки, все накладывали салаты и закуски, приготовленные Молли. «Уже 17, это ж надо!» — охнул Хагрид, насадив на вилку половину мясного рулета. «Ведь будто только вчера был тот день, когда мы впервые встретились, помнишь, а, Гарри?» «Да, кажется, что-то припоминаю», — с кривой улыбкой ответил тот. «Ты вроде бы выломал входную дверь у Дурслей, наколдовал Дадли свиной хвост и сказал, что я волшебник. Ну, ты немного приукрасил. Про хвост я ничего не помню», — буркнул Хагрид, пряча лицо за кружкой, размером с ведро. Стоило Молли встать, чтобы произнести очередной тост от лица своего семейства, как в сад залетел серебристый шар. Все гости замерли, обратив взор на Патронус, который остановился перед Молли и обратился белоснежным горностаем. «Со мной прибудет министр магии», — прошептало животное голосом мистера Уизли и мгновенно исчезло. «Нам лучше уйти», — тут же сказал Люпин, хватаясь за руку нимфодоры. «Я потом все объясню тебе, Гарри, извини». Пара быстро перескочила через забор и скрылась из виду. «Министр, но зачем ему?» — пролепетала Молли, совершенно растерявшись от предупреждения мужа. Через несколько секунд у ворот появились мистер Уизли и Руфус Скримджер. Они пересекли двор и направились прямо в сад, где сидела вся компания. Лили еще издали подметила, что теперь министр выглядит постаревшим и каким-то иссохшим. Желтые волосы сильно поседели, лицо стало обрюзгшим, а глаза были холоднее и мрачнее, чем прежде. «Прошу простить за вторжение», — серьезным тоном проговорил Скримджер, остановившись у стола. Его взгляд устремился на Гарри. «И за то, что я без приглашения явился на ваш праздник. Примите мои поздравления, мистер Поттер». «Благодарю вас», — без улыбки ответил Гарри. «Мне необходимо переговорить с вами», — все тем же тоном продолжил министр, — «а также с мисс Мией Райдер, мистером Рональдом Уизли и мисс Гермионой Гринджер». Он оторвал взгляд от мальчика и осмотрел потрясенную троицу. «С нами?» – заикнулся Рон. «Но зачем? Об этом я скажу вам в уединенном месте», – отрезал Скримджер и повернулся к Молли. «Найдется здесь такое?» «Да-да, разумеется», – тихо просипела миссис Уизли. «Эй, гостиная, гостиная вас устроит?» «Да», – кивнул Скримджер. «Рональд отведет нас туда, а остальным сопровождать нас не обязательно». Артур и Молли тревожно переглянулись. Сириус встал было вместе с Лили, желая проигнорировать требования министра, но она жестом велела ему сесть. Она думала, что Скримджер опять желает использовать их в борьбе против Волан-де-Морта, желает переманить их на работу в министерство, или попросит еще какой услуги, но ни одно из ее предположений не подтвердилось. Когда они зашли в дом и устроились в старенькой гостиной под масляными лампами, Руфус вкрадчиво произнес: «Вам наверняка известно, что я прибыл сюда для оглашения завещания Альбуса Дамблдора». Дети и Лили сидели в полнейшем ступоре. Они впервые слышали о завещании директора и не предполагали, что оно все это время находилось у министра магии. «Погодите», — ляпнул Рон, — «завещание нам всем, мне и Гермионе тоже? Так вы об этом не знали?» — с неестественным удивлением спросил Скримджер. Да, в завещании указаны вы все. Дамблдор погиб больше месяца назад, встрял Гарри. Почему вы пришли только сегодня? Почему на оглашение потребовалось столько времени? Министерство проводило проверку завещанного, бесстрастно ответил Руфус. В связи с исполнением закона об оправданной конфискации, этот закон создан для чародеев, которые передают по наследству темные артефакты, возмутилась Гермиона. Вы хотите сказать, что Дамблдор завещал нам что-то запретное и опасное? Это же неправда, и у вас не было никаких прав удерживать завещанное. «Прав у меня достаточно», — равнодушно выговорил Скримджер и обратился корпусом к Рону. «Скажите, вы были близки с Альбусом Дамблдором, мистер Уизли?» «Я, нет, не то чтобы». Гермиона пнула его под столом, и парень смолк, но министр уже услышал то, что ему хотелось услышать. «Если вы не были близки с Дамблдором, чем вы объясните тот факт, что он упомянул вас в своем завещании?» «Я не знаю», — запинаясь, промямлил Рон. Пусть мы и не были очень близкими друзьями, но профессор Дамблдор хорошо ко мне относился. «Ты скромничаешь», — сказала Гермиона. «Дамблдор тебя очень любил». Скримджер молча вынул из своего кейса бархатный мешочек и свиток пергамента. Он осторожно развернул лист и стал читать написанное вслух. «Последняя воля Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора. Рональду Билиусу Уизли я оставляю мой делюминатор в надежде, что он назарит ему путь, когда будет казаться, что впереди лишь мрак». Скримджер достал из мешочка серебряный фонарь, который Лили не раз видела у Дамблдора. Альбус сам изобрел его. Этот фонарь мог поглощать свет, а потом выпускать его обратно. Скримджер наклонился вперед и протянул делюминатор Рону. Парень с потрясением вертел его в руках, не понимая, что в нем особенного. «Эта вещь очень уникальная», как бы между делом заметил Руфус. «Почему же Дамблдор оставил вам эту редкость? Как же вы будете использовать делюминатор, мистер Уизли?» Рон щелкнул крышкой, забрав огоньки из масляных ламп, а потом щелкнул еще раз, выпуская их и освещая всю комнату. «Ну вот, чем-то подобным буду заниматься», — пробурчал Рон. «На что еще, по-вашему, может сгодиться эта штука?» Скримджер промолчал, вероятно, не имея ни одной идеи насчет делюминатора. Он в последний раз с прищуром взглянул на Рона и вернулся к завещанию. «Мисс Гермионе Джин Гринджер, я оставляю свой экземпляр сказок Барда Билля в надежде, что она найдет их занимательными и поучительными». Министр вынул из мешка очень старую книгу, переплет которой был сильно запятнан и в некоторых местах уже облупился. Обложка книги была исписана рунами. Гринджер забрала книгу у Руфуса и положила к себе на колени. Она опустила голову, пряча подступившие слезы, и провела дрожащими пальцами по переплету. «Как думаете, мисс Гринджер, почему Дамблдор завещал вам эту книгу?» Не преминул поинтересоваться Скримджер. «Он знал, что я люблю читать», — всхлипнула девушка, спешно протирая глаза рукавом. «Почему же он выбрал именно эту книгу? Я не знаю. Вы когда-либо обсуждали с Дамблдором шифры или иные средства передачи секретных сообщений?» — допытывался министр, игнорируя сдавленные рыдания Гермионы. «Хватит», — грубо произнесла Лили. «У вас был месяц на изучение этой книжки, и раз министерство не смогло найти в ней скрытых посланий и шифров, то ученица и подавно всего этого не найти». Руфус смерил ее хмурым взглядом и снова опустил глаза в пергамент. «Гарри Джеймсу Поттеру я завещаю меч Годрика Гриффиндора, в надежде, что им будет совершено еще много героических подвигов». Мальчик испытующе смотрел на министра, ожидая, что тот вытащит откуда-нибудь серебряный меч, но Руфус даже не шелохнулся. «Где же он?» — спросил Гарри. «Видите ли», — низким голосом пробормотал Скримджер, «Дамблдор не имел права распоряжаться этим мечом. Меч Годрика Гриффиндора – важная историческая реликвия и как таковая принадлежит Хогвартсу». «Нет, он принадлежит Гарри», – возразила Гермиона. «Ведь меч явился к нему в самый нужный момент, и Гарри сразил им чудовище. Согласно надежным историческим источникам, меч может являться любому достойному гриффиндорцу. Это не позволяет обратить его в исключительную собственность мистера Поттера, что бы там ни решил Дамблдор», — холодно ответил Руфус и наклонился к мальчику. «Как вы думаете, почему? Почему Дамблдор завещал этот меч мне?» — с раздражением выдавил Гарри. «Наверное, он полагал, что он будет хорошо смотреться у меня на стене. Это не шутка, Поттер», — гаркнул Скримджер. «Может быть, Дамблдор верил в то, что лишь меч Годрика Гриффиндора способен поразить наследника Слизерина. Не хотел ли он отдать меч вам потому, что считал, что именно вам предназначено уничтожить того, кого нельзя называть?» «Да, теория интересная», — ядовито прошипел Гарри. «А никто из министерства не пробовал пырнуть этим мечом Волан-де-Морта? Может быть, вам стоило бы выделить несколько человек для выполнения этой задачи, вместо того, чтобы тратить время на разборку делюминаторов? Вместо того, чтобы ловить сбежавших преступников и защищать людей, вы все это время сидели, запершись в своем кабинете, и пытались найти тайные послания в этих предметах. Гибнут целые семьи, как маглов, так и волшебников». Волан-де-Морт убил грозного глаза Грюма, лучшего из мракоборцев, а от министерства никто не услышал об этом ни слова. «И вы все еще надеетесь, что мы станем вам помогать? Вы зашли слишком далеко», — крикнул Скримджер, вскакивая с кресла и направляя палочку прямо на мальчика. Лили тоже встала и незамедлительно достала свою палочку. «Вы вздумали угрожать моему ученику, господин министр?» — грозно спросила она. «Не надо, Ме, не давай ему повода арестовать тебя. Не забывайте, что вы сейчас не в школе», — раздуваясь от гнева, рявкнул Скримджер. «Я не стану прощать вам наглость и неподчинение. И вы не забывайте, что находитесь в гостях», — спокойно произнесла Лили. «В доме, полном сильных магов, которые не позволят вам нападать на детей и злоупотреблять своей властью». Руфус на секунду задумался, после чего спрятал палочку в мантию и снова сел. Лили последовала его примеру. «Мия и Каролайн Райдер из принадлежащего мне имущества, и я завещаю жилой дом 9 в деревне Хаксмит», — прочел министр и вынул из мешка связку медных ключей, бросив их на стол перед Лили. «И вы, разумеется, уже обшарили каждый угол этого дома», — сухо подметила Лили, подбирая ключи. Скримджер ее слова проигнорировал. «Также Дамблдором на ваше имя был открыт счет в банке Гринготтс», — добавил Руфус, скручивая пергамент. «Ключ от хранилища прикреплен к связке». За дверью послышались шаги, и вскоре в гостиной показались мистер Уизли с Сириусом.